Обман – путь войны. Нельзя обманывать кого-нибудь, не рискуя ввязаться с ним в войну. Милый обман может вызвать милую войну. Шутливый обман – шутливую войну. Молчаливый обман – молчаливую войну. Готовя обман, готовься к войне. Тот, кто вас обманывает, может воевать с вами или не на вашей стороне. Никогда не вынуждайте обманывать вас. Это одно из самых распространенных преступлений против собственной личности. Неискренность с самим собой приводит к самообману. Самообман – к принуждению других обманывать вас. Обман – к войне. Война – к страданиям и неподготовленной смерти. Неискренность с собой – наркотик, потребность в котором возрастает все больше и больше. Это война против себя на истощение. Сплав зависти, спеси, неуважение к себе, неуверенности, отчаяния и озлобленности. Это отсутствие пути. Страх большой цели, ненавистное преклонение перед имеющими путь. Имеющий путь не обманывает первым. Имеющий путь удерживает других от обмана. Он всегда искренен с собой, ведь это начало начал. Кто будет взбираться на дерево, чтобы увидеть путь, если не скажет себе, что заблудился? Заблудился – значит, заблудился сам. Даже если тебя завели в лес завязанными глазами и бросили – это я управляю миром, но управляю недостаточно хорошо. Вот и потерял направление. Я заблудился. Сам. А кто же еще? Моя ошибка. Моя неудача. Моя радость неудачи. Мой звездный час. Мой счастливый шанс. Мой путь.